Половина шестого утра. Воздух еще был неприятно холодным. Я с некоторого расстояния наблюдал за идущими впереди. Дистанция между ними оставалась одной и той же, а когда один вырывался вперед, то тут же позволял второму нагнать себя. И Кинозита тоже была здесь, стоя в гуще утреннего тумана. Вот как ведут себя братья и сестры. Ну, с другой стороны, может показаться, что они просто близкие знакомые. Моя сестренка порой так бесит, что я начинаю думать, что пора бы ей как следует навалять. С другой стороны, я тоже не чужд любви и привязанности. Но быть братом и сестрой означает иметь между друг другом стену, напоминающую, что лучше держать некоторые мысли при себе. Вот поэтому близкие знакомые становятся лучшим вариантом. Во-первых, они близкие, во-вторых, они всего лишь знакомые. «Близкие знакомые, значит?» «Ясно», – прошептала Юкиносита, опустив голову. «Юкинон?» Юрига Хама заволновалась от такой реакции. «Пойдемте тоже». Юкиносита снова посмотрела на нас и улыбнулась. «Через 3 часа в школу». «Хорошо». Юригахама не была удовлетворена таким ответом, но не стала допытываться. Я же отомкнул замок велосипеда. «Камати, просыпайся». Камати сидела на бордюре возле Макдональдса и клевала носом. Я пихнул ее, заставив что-то пробормотать сквозь сон. Затем она кое-как разлепила глаза и, шатаясь словно зомби, уселась на багажник моего велосипеда. В обычный день она бы еще спала дома, но ничего не поделаешь, придется ехать медленнее и аккуратнее. Я домой, всем спасибо. Да, до завтра. Нет, стоп, еще в школе же встретимся. И Гахама помахала на прощание. Лучше бы вам не ездить так, вдруг опять что-то случится. Юкиносита сначала немного помолчала, разглядывая меня и Камати, а потом выдала такой совет. «Ладно, увидимся», — ответил я и нажал на педали. Я сам не прочь был поспать, поэтому сосредоточился на дороге. Таким образом, я невольно последовал совету Юкиноситы. «Интересно, почему она сказала опять что-то случится?» Я не торопясь вел велосипед по дороге, пересекающей 14-е шоссе. Ветер, обычно дувший в лицо, когда мы шли в школу, сейчас бил в спину. Стоя на светофоре, я почувствовал запах свежей выпечки из ближайшей пекарни и прислушался к урчанию в животе. «Камати, не хочешь зайти взять булочку?» «Братик, ты идиот! Ты всегда проезжаешь мимо, если сам не голоден». Камати стукнула меня по спине, и я повернул в нужном направлении. «Если так будешь вести себя, то больше не дождешься от меня похвалы». «Можно подумать, ты меня вообще хвалила. Это же ты у нас образцовый ребенок». «Ну да». Камати перестала лупить меня и обхватила меня рукой. «Но я тебе на самом деле благодарна». «Я снова получил кучу Камати баллов?» «Типа того». Она так и не отпустила меня, отчего я сам начал клевать носом, чуть согревшись, несмотря на прохладный ветер. Похоже, в школу я опять опоздаю. Но оно того стоило. «А ты молодец». Из-за спины раздался голос Камати. «Все-таки встретил ее». «Что? О чем ты?» Я не понял, к чему она клонила. А Камати продолжила беспечно болтать, не догадываясь о моих мыслях. «Ну, это девчонка с конфетками. Надо было сразу сказать. Ну и так хорошо получилось. Поздравляю». «Не сломай ты тогда ногу. Не познакомился бы с Юи». «Да, наверное». Я продолжал машинально ехать, как вдруг по телу словно пробежала молния. И нога слетела с педали. «Ты чего делаешь? Впервые вижу, как кто-то не попал по педали!» Завопила Камати, но для меня ее голос звучал откуда-то издалека. Юикахама и есть эта девчонка с конфетками? Поверить не могу. Определение, конечно, двусмысленное. Мало ли кто кого угощает сладостями. Но в моем случае ошибки быть не могло. Первый же день в старшей школе меня сбила машина. Я шел на церемонию открытия, а какая-то девчонка выгуливала собачку, которая сорвалась с поводка и чуть не попала под роскошный лимузин, как раз проезжавший мимо. Я вытащил собачку, но в обмен сломал ногу, после чего 3 недели провалялся в больнице. Это и предопределило мою судьбу одиночки. Хозяйку собаки Камати и называла девочкой с конфетками. «Братик, ты чего?» – спросила Камати, но я только чуть улыбнулся, признавая поражение. «Ничего, давай купим булку и домой», – ответил я и снова поднажал, стараясь сосредоточиться на велосипеде. И, конечно, нога снова слетела с педали.